Глава десятая. Ветер странствий. На землю спустилась ночь, и городок погрузился в сон, а Злата все еще не могла решить, как ей поступить. Она никогда не путешествовала и не бывала в чужих краях. Всю жизнь девушка прожила в маленькой, уютной квартирке над бакалейной лавкой и только теперь поняла, как дорога ей здесь каждая мелочь. Раньше Злата и не подумала бы искать лучшей доли на чужбине, но теперь, когда друзья стали врагами, а дом тюрьмой, неизведанное манило девушку обещанием призрачного счастья. Она вспомнила красавца-музыканта. Он ведь тоже бродит по разным дорогам. Что, если они встретятся? Сердце девушки радостно забилось, но она тут же отогнала от себя эту мысль. «Нет». Она никогда не осмелится показаться на глаза прекрасному барду такой, какой стала теперь. Было далеко за полночь, когда Злата наконец приняла решение. Она на всякий случай взяла иголку с нитками, на минутку зашла к спящему отцу и, поцеловав его на прощанье, выбежала на улицу. Бедняжка и не подозревала, какие испытания ей предстоят. Злата спешила по знакомым улицам прочь из города. В черноте раскинувшегося поля она увидела огонек. Это циркачи жгли костер. Девушка замедлила шаг. Ей было боязно начинать новую жизнь. Но теперь, когда она наконец оказалась на свободе, жажда странствий и приключений охватила ее, и она уверенно зашагала вперед. Возле костра сидело четверо. Они и составляли всю труппу цирка Шапито. Чедушный парень, представлявший скомороха, палкой ворошил угли, доставая печеную картошку. Рядом с ним сидела крашеная девица по имени Розита. Она была единственной дамой в мужском обществе. Подле Розиты сладко посапывал толстяк, но главным здесь бесспорно был усатый, с которым Злате довелось встретиться в лавке. Он лежал, вальяжно развалившись возле костра, выставив подошвы сапог к огню. Увидев Злату, усатый тотчас вскочил на ноги и, потирая ладони, воскликнул: «А вот и наша Примадонна! Похлопаем, господа артисты!» В отблесках огня его лицо и длиннющие усы казались зловещими. Сердце Златы сжалось в тревожном предчувствии. Циркачи с интересом посмотрели в ее сторону. Даже толстяк проснулся и, громко зевнув, тупо уставился на девушку. Розите Злата не понравилась с первого взгляда. «Говорят, ты бакалейщица?» — спросила она, придирчиво оглядев новую артистку с головы до пят. «Да», — кивнула Злата, стараясь не выказать своей робости. Впервые она была ночью не дома, а в чистом поле с незнакомыми людьми. «В таком случае могла бы принести что-нибудь пожевать», — явилась с пустыми руками. Недовольно процедила девица. «Розита, как тебе не стыдно? Какой прием ты оказываешь нашей гости?» Укоризненно покачал головой усатый и, склонившись в шутовском поклоне, обратился к Злате. «Сударыня, располагайтесь, на рассвете мы отправимся в путь». Тщедушный подвинулся, освобождая для девушки место возле костра. Артисты спали прямо на земле, укутавшись в грязное одеяло. Злата не привыкла к такому ночлегу. Она лежала и слушала, как во сне посапывает тщедушный, причмокивает толстяк и, перекрывая все звуки, храпит усатый. Всю ночь девушка не сомкнула глаз. Рано утром, едва занялась заря, артисты проснулись. Розита согрела в котелке чаю и раздала всем по куску хлеба с сыром. Дойдя до Златы, она недовольно проворчала: «Еще один рот! Ничего не заработала, а есть уже подавай». «Спасибо, я не голодна», — высокомерно ответила Злата и отвернулась. «Ишь ты! Какая гордячка! Не хочешь — не надо!» — усмехнулась циркачка. Перекусив, артисты уселись в кибитку и покатили по дороге в новые города. Злата сидела на козлах рядом с тщедушным. На вольном воздухе она быстро проголодалась. И почему я не догадалась ничего прихватить с собой? Ну ничего, я сумею заработать себе на хлеб. Я буду выступать лучше этой крашеной куклы, думала она. Тщедушный, оглянувшись на фургон и убедившись, что на него никто не смотрит, тайком протянул девушке кусок черствого хлеба. «Эй, гордячка, ешь! Только что паразита не видела!» «Ты зря ей перечишь, с ней лучше не связываться», — шепотом посоветовал он. Злата с благодарностью приняла хлеб. Мало-помалу они разговорились. «Ты скоморох?» — спросила девушка. «Да, но это не самое главное. Вот мой коронный номер». Тщедушный с гордостью выставил перед ней ладонь. «Я человек с шестью пальцами». Стараясь не высказать брезгливости, Злата отвернулась. «А я никогда не выступала. Не знаю, получится ли у меня», — немного помолчав, сказала она. «Конечно, получится, еще бы! Знаешь, что бы там ни говорили, а уродство не такая плохая штука. Им всегда можно прокормиться. Ведь везде найдутся чудаки, готовые выложить звонкую монету, чтобы поглазеть на нас с тобой», — подмигнул тщедушный. «Уродство?» — в ужасе повторила Злата. «Неужели он считает ее уродом?» «Да ты не обижайся. Ты, конечно, хорошенькая, но быть хорошенькой или лилипуткой — это совсем не то, что быть нормальным человеком». В словах парня была горькая правда, и Злата не нашлась, что ответить. Дальше они ехали молча.